На следующий день после приезда состоялся обед у Павла Ягужинского, во время которого пришло известие о пожаре на Васильевском острове. Император по своему обыкновению отправился принимать участие в его тушении. Простудился на пожаре? Нет. После пожара император благополучно возвратился во дворец, а утром, то есть 29 октября, отправился водой в Сестербек. На пути его судна встретилась севшая на мель шлюпка с солдатами. Многие солдаты не умели плавать, и Петр участвовал в их спасении. В ледяной воде? Вот это и вызвало простуду, о которой сообщил наш резидент. Однако, чтобы справиться с ней, Петру понадобилось всего 2-3 дня. 2 ноября он смог вернуться в Петербург. Это не говорит о выздоровлении. Не говорило бы, милорд, если бы 5 ноября император не пропировал всю ночь на свадьбе у одного немецкого булочника. Невероятно. Хотя, возможно, это не худший способ поддерживать свою популярность в народе. Цена достаточно обременительная, ибо на пожарах и в зимней воде речь идет уже о здоровье и жизни. О, Петру надо отдать должное. Он ничего не делает для виду. Но меня интересует, естественно, не свадьба булочника, а обручение старшей цесаревны. Ему помешали дворцовые события, связанные с Вильямом Монсом. Только снова прошу вас оставить романическую подоплеку этой истории. Сформулируем так. Император решил заняться тотальной ревизией действий своих подчиненных и любимцев. После окончания войны с Ираном и заключения Константинопольского договора с Турцией у Петра оказались развязанными руки для внутренних дел. Что же касается деятельности Вильяма Монса, она, по-видимому, не отличалась добросовестностью. Материальные интересы всегда стояли для этого красавца на первом месте. Как и у его сестры. Мне припомнилась причина ее разрыва с императором. За спиной Петра Анна Монс позаботилась о подготовке брака с бароном Кайзерлингом. Не вижу в этом ничего необычного. Каждая фаворитка, в конце концов, приобретает супруга, который придает высокой связи необходимую добропорядочность или достойный конец. Обычно для всех, но не для царя. Петр, судя по всему, действительно любил эту женщину. Более того, мечтал о браке с ней. Но откуда же смазливой немочке было знать, что царь способен на такое безумство, как брак с Екатериной? Откуда? В этих вопросах женщина обязана обладать шестым чувством, иначе ее проигрыш неизбежен. Да-да, совершенно верно. Петр, узнав о переговорах с Кайзерлингом, пришел в неистовство, подверг Анну домашнему аресту чуть ли не на 2 года, и хотя отказался от дальнейшей связи с ней, продолжал ревниво наблюдать за каждым ее шагом. Но ведь и барон Кайзерлинг проявил редкое постоянство. Анна Монс была очень хороша собой. Она носила титул царской фаворитки. К тому же барону ничто не грозило. Он не был русским подданным, но прусским посланником. Ссора с ним неизбежно приобретала бы политический характер. И все пришло к благополучному концу. Я не назвал бы его благополучным. Анна действительно настояла на своем браке с Кайзерлингом, но заключить его смогла только через 8 лет, в 1712 году, сразу после венчания Петра с ее преемницей, нынешней императрицей. К тому же Кайзерлинг почти сразу скончался. Анна стала готовиться к новому браку, но умерла, не успев в него вступить. Учтите, императрице Екатерине было во всех отношениях выгодно изображать симпатию к семейству Монсов и тем самым не выпускать их из виду. Рассуждения Екатерины носили не политический, а чисто женский характер, и потому отличались предельной практичностью. Тем не менее, 16 декабря состоялась публичная казнь Монса. Как был сформулирован приговор? как мы уже говорили, всяческого рода плутовство и растрата имущества императрицы.